Среди почти 200 000 названий работ, посвященных Наполеону и зарегистрированных известным библиографом Кирхензеном и другими специалистами, нашла себе место и обильная литература, посвященная отношениям Наполеона к Жозефине и к женщине вообще. Чтобы уже покончить с этим вопросом и больше к нему не возвращаться, скажу, что ни Жозефина, ни вторая его жена Мария Луиза Австрийская, ни госпожа Ремюза, ни актриса мадемуазель Жорж, ни графиня Валевская, и никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сближался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую, деспотическую, раздражительную и подозрительную натуру. Он терпеть не мог знаменитую госпожу Сталь еще до того, как разгневался на нее за оппозиционное политическое умонастроение, и возненавидел он ее именно за излишний, по его мнению, для женщины политический интерес, за ее претензии на эрудицию и глубокомыслие. Беспрекословное повиновение и подчинение его воле — вот то необходимейшее качество, без которого женщина для него не существовала. Да и не хватало ему времени в его заполненной жизни много думать о чувствах и длительно предаваться сердечным порывам. Так вышло и теперь. 9 марта 1796 года состоялась свадьба, а уже спустя 2 дня, 11 марта, Бонапарт простился с женой и уехал на войну. В истории Европы начиналась новая глава, долгая и кровавая. Глава 2. Итальянская кампания 1796-1797 годов. С того самого времени, как Бонапарт разгромил монархический мятеж 13-го Вандомьера и вошел в фавор к Баррасу и другим сановникам, он не переставал убеждать их в необходимости предупредить действия вновь собравшейся против Франции коалиции держав, повести наступательную войну против австрийцев и их итальянских союзников и вторгнуться для этого в Северную Италию. Собственно, эта коалиция была не новая, а старая, та самая, которая образовалась еще в 1792 году и от которой в 1795 году отпала Пруссия, заключившая сепаратный Базельский мир с Францией. В коалиции оставались Австрия, Англия, Россия, Королевство Сардинское, Королевство обеих Сицилий и несколько германских государств – Вюртемберг, Бавария, Баден и другие. Директория, как и вся враждебная ей Европа, считала, что главным театром предстоящей весенней и летней кампании 1796 года будет, конечно, Западная и Юго-Западная Германия, через которую французы будут пытаться вторгнуться в коренные австрийские владения. Для этого похода директория готовила самые лучшие свои войска и самых выдающихся своих стратегов во главе с генералом Муро. Для этой армии не щадились средства. Ее обоз был прекрасно организован. Французское правительство больше всего рассчитывало именно на нее. Что касается настойчивых уговариваний генерала Бонапарта относительно вторжения из Южной Франции в граничащую с ней Северную Италию, то директория не очень увлекалась этим планом. Правда, приходилось учитывать, что это вторжение могло быть полезным, как диверсия, которая заставит Венский двор раздробить свои силы, отвлечь свое внимание от главного, германского театра предстоящей войны. Решено было пустить в ход несколько десятков тысяч солдат, стоявших на юге, чтобы побеспокоить австрийцев и их союзника, короля Сардинского. И когда возник вопрос, кого назначить главнокомандующим на этом второстепенном участке фронта войны, Карно, а не Баррас, как долго утверждали, назвал Бонапарта. Остальные директора согласились без труда, потому что никто из более важных и известных генералов этого назначения очень и не домогался. Назначение Бонапарта главнокомандующим этой, предназначенной действовать в Италии, итальянской армии, состоялось 23 февраля 1796 года, а уже 11 марта новый главнокомандующий выехал к месту своего назначения. Это первая война, которую вел Наполеон, окружена была всегда в его истории особым ореолом.